вечному ученью. Апостол духом был один, ходил он по его внушению, дышал и вдохновлялся им. Какое славное хождение в нем, прямота и чистота, в нем невозможно уклонение, и шаг неверный от Христа. Дай только знать твой голос чудный, твоим внушением лишний мать, чтоб здесь сидя стезёю трудной, я мог с тобой торжествовать. Счастлив душою тот безмерно, кто Духом Божиим водим, походкой бодрою и верной пройдет он путь свой невредим. Он с Духом Божиим безопасно проникнет в логовище льгов, пройдет вдоль пропасти ужасной, как пасти взял.